Матерь Агни-йоги. Щит духа крепнет от получаемых вражеских ударов. Враги учат лучше, чем друзья. Будем радоваться врагам, ибо они обострят у нас зоркость, находчивость и сообразительность. И там, где неопытный мимо пройдет, ничего не заметив, сознание, обостренное опытом вражеских нападений, много увидит и защитит дела и друзей, и себя. Умеют враги посылать дымовую завесу, мешающую увидеть действительное положение вещей, но тот, кто опыт имеет, не допустит ввести себя в обман ничем. Там, где доверие попрано было, там надо особую зоркость явить.